76-77 опять представляется картина сладострастия. И это о пушкинском Руслане. Именно в этой поэме господин Филонов нашел, что в ней еще местами высказываются недобрые мысли, и в качестве примера приводит пушкинские строки. Она чувствительна, скромна, любви супружеской верна, немножко ветрена, так что же, еще милее, чем она. И господин Филонов делает вывод, который следовало бы высечь на его памятнике. Эта поэма непригодна для народа. О кавказском пленнике Пушкина сей ученый муж пишет, что и в этой поэме есть эротические места, но не столь соблазнительные, как в первой. О Бахчисарайском фонтане Филонов отозвался кратко, сказав, что это сочинение Пушкина и по эротическим местам, и по отсутствию необходимых объяснений на странице 7 слово «шербет» допустить нельзя. Также допустить нельзя оказалось и поэму Пушкина «Цыганы», потому что здесь высказываются мысли односторонние. Например, на странице 8 Олеко говорит: «В городах торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег и цепей». Сказка Пушкина «Эпопеи работники его балде» вызвала такое суждение Филонова: «Не следует, по нашему мнению, пускать в народ подобного рода сказки и тем усиливать не совсем благоприятное отношение народа к духовенству». В идиотской оценке этой прелестной сказки Пушкина Филонов был не одинок. В 1902 году цензурный комитет запретил перевод этой сказки на татарский язык, сделанный Янакиевым. Цензура признала нежелательные и вредные тенденции стремления досужих татарских грамотеев выбирать для ознакомления своих единомышленников с русским народом и его литературой лишь то, что может доставить им лишний случай и материал злорадно посмеяться над русским человеком. По мнению Филонова, нельзя допустить оказалось и повести Белкина, потому что, видите ли, «Гробовщик» производит тяжелое впечатление своими описаниями ужасов и пьянства, а «Выстрел» непригоден для простого человека, ищущего в книге чего-нибудь полезного или наставительного. В песнях западных славян внимание Филонова остановили строчки Пушкина: «Против солнышка луна не пригреет, против милой жена не утешит». И Филонов пишет: «Подальше бы от народа издания такими дурными мыслями исполненные. Допустить нельзя». А Евгений Онегине, член особого отдела ученого комитета Министерства народного просвещения, написал, что роман этот для народа нельзя одобрить. В романе оказывается тоже много эротических мест и, кроме того, мыслей много неудобных. Например, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Филонов вряд ли предполагал, что эта неудобная мысль касается и его самого. Не презирать этого человека действительно трудно. Своими резолюциями нельзя допустить, он украсил и графа Нулина, и Анжелу, в этой поэме много соблазнительного, и каменного гостя, и русалку, с которой мужчина сравнивается с петухом, а женщина с наседкой. Неудобными были признаны Моцарт и Сальери, Дубровский, а в «Пиковой даме» Филонова особо возмущало, что графиня стала раздеваться, а герой, тайком пробравшись в ее кабинет, глядел в щелку. Трудно поверить, что пушкинский «Домик в Коломне» был одобрен Филоновым только потому, что в этом игривом рассказе дается добрый совет: «Тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою». Этого умения держать мысль на привязи господин Филонов не нашел в Борисе Годунове, ни тем более в истории Пугачевского бунта. Оба этих произведения, по его просвещенному мнению, тоже оказалось допустить нельзя.